Кварь замерла в шаге от меня, посмотрела мне в глаза. У бабушки за спиной я заметил выглянувших из гостиной Сан Саныча и Лебедеву. Сан Саныч выглядел непривычно серьезным. Алена нервно теребила пальцем пуговицу на платье. Я кивнул. «Все нормально. Я только что проверил. Кровавый мальчик не случился». Сменил уличную обувь на домашнюю. Варвара Юрьевна всплеснула руками. «Слава Богу!» — тихо сказала она. Бабушка Варя погладила меня по плечу. Я увидел в ее глазах влажный блеск. «Папе стало плохо», — сообщила Варвара Юрьевна. «Сделала ему укол. В больницу поехать он отказался. Ждал, когда ты вернешься. Сказал, что ты все сделаешь. Уже сегодня. Сережа, ты ведь сделаешь?» «Сергей!» — позвал Юрий Григорьевич. Мне почудилось, голос прадеда походил на стон. Варвара Юрьевна вздрогнула, обернулась и поспешила в спальню своего отца. Я последовал за ней. Услышал, как у меня за спиной скрипнул паркет под ногами у Сан Саныча и Лебедевой. В спальне прадеда запах лекарств усилился. Здесь он перебил даже душок одеколона. Я увидел на письменном столе пачку ваты, приоткрытую аптечку, тонометр и стеклянный шприц. Взглянул на Юрия Григорьевича. Тот лежал на кровати, часто и тяжело дышал, будто бы прилагал усилия для каждого вдоха. Прадед отыскал взглядом мое лицо, кривовато улыбнулся. «Как там мальчик?» — спросил он. «Спит», — ответил я. «Разбудить не могу. Я его не разглядывал, но уверен, все с ним будет прекрасно». «Это хорошо», — сказал Юрий Григорьевич. Мне показалось, что его взгляд на мгновение замутился, но пелена с глаз Юрия Григорьевича тут же исчезла. Прадед кашлянул, улыбнулся. Он взглянул поверх моего плеча на Сан Саныча и Лебедеву, хрипло выдохнул, приподнял руку, указал на сейф. «Открой сейф, Сергей», — велел он. Рука Юрия Григорьевича задрожала и опустилась на кровать, словно прадед не удержал ее на весу. Я провернул торчавший в замочной скважине сейфа ключ, потянул на себя металлическую дверцу. Скрипнули, будто бы нарочно несмазанные петли. «Там, на верхней полке», — сказал прадед. «Видишь банку с желтой этикеткой?» Я заглянул в сейф. Увидел стопку тетрадей, тех самых, куда Юрий Григорьевич записал предсказания советского Нострадамуса. Около них стояла закрытая капроновой крышкой банка с платком. Сбоку на ней красовался желтый бумажный прямоугольник. Я вынул банку из сейфа и показал ее прадеду. Уточнил: «Это?» «Да, это моя». Юрий Григорьевич улыбнулся и сообщил: «Заранее платок приготовил. Надеялся, что понадобится». Прадед замолчал, отдышался. Снова указал чуть согнутым пальцем на сейф. «Там, внизу», — произнес он. «Видишь, лотки доноров. Достань». Я поставил первую банку на стол. Достал из сейфа две другие банки. В них тоже лежали подкрашенные высохшей кровью носовые платки. Убедился, что желтых этикеток на них не было. Разместил их на столешнице рядом с прадедовской. Юрий Григорьевич взглянул на меня и сказал: «Сделай это, Сергей, сейчас. Не хочу в больницу». «Не вопрос», — сказал я, — «сделаю». Прадед улыбнулся, кашлянул и расслабился. Он шумно вздохнул и тихо сказал: «Не волнуйся, Сергей, Варя за мной присмотрит. Сегодня и завтра. Она все знает». Он снова нашел мое лицо взглядом и потребовал: «Диван ей уступишь. Ляжешь на раскладушке». Я кивнул: «Не вопрос». Юрий Григорьевич тяжело вздохнул, улыбнулся. «Сане я про тетрадь все сказал», — сообщил он. «Санечка знает, как быть, если что». «Григорьич, ты там не расслабляйся», — сказал у меня за спиной Александров. «Не надо нам этих, если что. Сам разберешься со своими мемуарами-то. У меня и без них забот предостаточно. Так что брось это нытье, не сваливай на меня свои проблемы». Сан Саныч толкнул меня кулаком в плечо и потребовал. «Шевелись, красавчик, не жуй сопли. Покажи, чему ты там научился». Глава 15. Сан Саныч увел Алену на кухню. Я с Лебедевой пока сегодня ни словом не обмолвился. Мы с Варварой Юрьевной прошли в гостиную. Я зажег новую свечу. От прошлой свечи остался лишь 2-сантиметровый огарок. Уселся в кресло. Сердце в груди выстукивало четкий, неспешный ритм, будто настраивало меня на работу. В аквариуме всплеснула рыбка, с улицы донеслись голоса птиц. В своей спальне надрывно кашлянул Юрий Григорьевич. Я вынул из банок платки доноров, убрал пустую стеклянную тару на пол, вытянул перед собой руки. Варвара Юрьевна прибинтовала платки к моим запястьям. Бабушка Варя посмотрела мне в лицо и спросила: «Не туго?» «Нормально», — ответил я, — «сойдет». Поерзал в кресле, взял в руки платок с кровью прадеда. «Постарайся, Сережа», — сказала Варвара Юрьевна. «Папа очень плох. Это я тебе говорю как врач. Не смотри, что он храбрится. Он и сам чувствует, что времени у нас и у него осталось мало. В больницу бы ему». Бабушка покачала головой. «Все будет хорошо. Уже не в первый раз за сегодняшний день повторил я. Не волнуйся, ба. Сейчас все сделаю. Станет дед как новенький. Не мешайте мне только. Иди к нему, присмотри за ним». Варвара Юрьевна наклонилась и поцеловала меня в лоб, вытерла со своей щеки слезу, вздохнула. Я проводил бабушку улыбкой. Убедился, что Варвара Юрьевна прикрыла дверь, откинулся на спинку кресла, посмотрел на горящий фитиль свечи, сжал между ладонями носовой платок, так же, как делал это уже много раз, как сделал это сегодня ночью. Прислушался к тиканью часов и к потрескиванию фитиля. Эти звуки будто бы подстроили свой ритм под мое сердцебиение. Посмотрел на окно, за которым на улице покачивали ветвями кусты и деревья. Отметил, что окно сейчас совсем не походило на темный экран. Я закрыл глаза, словно отгородился от видимой из окна зеленой листвы и от покрытого перистыми облаками неба. Скрыл от своего взгляда светившую над аквариумом лампу и суетившихся за стеклом рыб. Ощутил тепло, которое исходило от пламени свечи. Сосредоточил внимание на коже запястий, спрятанной под бинтами и окровавленными платками. Почувствовал легкий аллергический зуд. Справился с желанием потереть запястье пальцем. Чуть помял платок между ладонями. Воскресил в памяти все, что происходило прошедшей ночью, и все те образы, которые представлял тогда, до появления на моих руках стаи воображаемых мурашек. Ночью я вспоминал просмотренный накануне спектакль. Сцены из него предстали перед моим мысленным взором, и теперь я посмотрел сквозь опущенные веки на воображаемую сцену театра, на фигуры и лица актеров, будто бы услышал произнесенные артистами реплики и музыку. Ее ритм совпал с ритмом моего сердцебиения. Вспомнил, как аплодировали после спектакля Сан Саныч и Варвара Юрьевна. Представил, как я вновь сорвал с букета маскировку в виде газеты «Правда» и направился к сцене, где ждала меня Лебедева. Точно наяву я снова увидел букет из белых роз в Алениных руках, различил Аленины слова «Спасибо, Сережа». За стеной в своей спальне вновь кашлянул Юрий Григорьевич. На улице, у самого окна моей комнаты, засмеялись дети. Звуки их голосов обрушились на меня, будто холодный душ. Они развеяли мои видения. Алена исчезла, пропала сцена и букет роз, смолкла музыка. Я почувствовал покалывание в пояснице и зуд на запястьях под платками. Он не походил на прикосновение мурашек. Вдохнул запах горящего фитиля и задержавшегося в гостиной коктейля из ароматов парфюмов. Снова отвлекся на прадедовский кашель. Открыл глаза, выдохнул. Под напором моего дыхания затрепетало пламя свечи. Всплеснула в аквариуме рыбка, мигнула лампа. Я увидел за неприкрытым шторой окном небо, облака и яркую зелень. Почувствовал, как нарастала во мне будто бы беспредметная раздражительность. Стиснул между ладонями платок, потряс руками. Рывком поднялся из кресла. Прошел к окну и задернул штору. В темный прямоугольник окно не превратилось, но штора спрятала от моего взора, видимо, из комнаты клочок улицы. Тени на стене около кресла стали четче, они чуть вздрагивали, словно пританцовывали вместе с пламенем свечи. Я поправил повязки на руках, вернулся в кресло. Откинулся на спинку, выровнял дыхание. Посмотрел на украшенную потеками парафина свечу, сжал в руках платок. Пламя над фитилем вытянулось, словно обратилось в огненный клинок. Внутри него блеснула искра. Клинок на мгновенье превратился в огненную змею. К потолку полетел сгусток дыма, похожий на крохотное облако. Я закрыл глаза, сосредоточился на пульсации в моих висках, вспомнил звучавшую вчера на сцене Московского театра сатиры музыку, шум зрительских оваций. Тени перед моими глазами превратились в стоявших на сцене артистов. Они там вновь построились в шеренгу, отвешивали зрителям поклоны. Я тут же нашел среди них Алену. Почувствовал в своих руках тяжесть букета из 15 роз. Высвободил цветы из газеты. На улице у самого окна насмешливо каркнула ворона. Аленина лицо исчезло. Тяжелый букет у меня в руках сменился на помятый платок. За стеной кашлянул Юрий Григорьевич. Я заметил, что сердце в груди теперь билось чуть чаще, чем часы отсчитывали секунды. Я посмотрел на свечу, глубоко вдохнул, задержал дыхание. Сердце не замедлило ритм, напротив, чуть ускорило его. Я стиснул зубы, запрокинул голову. Почувствовал, на лбу выступила испарина, словно горевшая свеча превратилась в печь или камин. Заныла поясница. На улице за шторой семафорил свет, штора будто бы стала экраном театра теней. Снова насмешливо крикнула ворона. Я покачал головой и опять покинул кресло. Переложил платок в правую руку, вышел в прихожую. Услышал тихие голоса. В спальне деда о чем-то говорила своему отцу Варвара Юрьевна, а на кухне общались Сан Саныч и Алена. Скрипнувший под ногами паркет усилил мое раздражение. Я заглянул в спальню деда, встретился взглядом с глазами бабушки Вари. Она сидела на краю кровати и наглаживала кончиками пальцев руку своего отца. Я качнул головой и пошел в кухню. Сидевшая за кухонным столом, спиной к окну, Алена при виде меня замолчала. Улыбка расцвела на ее лице и тут же увяла. Я проигнорировал вопрос Сан Саныча, поманил Лебедеву к себе. Алена послушно встала из-за стола. Я рванул к ней, бесцеремонно схватил ее за руку и повел в гостиную. Прикрыл за собой дверь, сопроводил Лебедеву к дивану. Скомандовал: «Садись, говори, только тихо». Алена приподняла брови. «Что говорить?» — спросила она. Я нервно взмахнул рукой. «Что угодно, без разницы. Только ни о чем меня не спрашивай. Нужен твой голос для фона». Я вернулся в кресло, закрыл глаза, стиснул между ладоней платок. «Говори», — повторил я. Не увидел, скорее вообразил, как Алена кивнула. «Хорошо», — сказала Лебедева. Она сделала трехсекундную паузу и тихо заговорила. «Иван Леонидович Зверев выполнил свое обещание. Похоже, потому что вчера мне предложили роль в фильме о войне. Хорошую, характерную. Говорят, съемки начнутся в следующем году, где-то в Карелии. Режиссером будет Станислав Иосифович Ростоцкий. Я уже работала с ним. Это он снял «Доживем до понедельника». Сценарий я пока не видела. Мне сказали, что он написан по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Ее напечатали в прошлом году в журнале «Юность». Ты... Я читала ее. Хорошая история. И фильм получится хорошим. Я в этом не сомневаюсь. Актерский состав пока не утвердили. Я пообещала, что подумаю». Алена замолчала. Перед своими закрытыми глазами я будто бы увидел ее лицо. Лебедева в моем видении выглядела задумчивой. Прозвучавший за стеной кашель Юрия Григорьевича заполнил паузу в Алёнином монологе. «Вчера после спектакля меня расспрашивали о тебе», — сказала Лебедева, — «в театре. Вадик и Андрюша снова сыпали шутками. Я видела, что их впечатлил твой букет. Он всех впечатлил, и меня тоже. Очень красивые розы. Спасибо». Женя Хлыстов снова всем рассказал о том, что ты работаешь в секретном отделе КГБ. Сказал, что ты физик. Не ядерщик, а я не запомнил это слово. Он говорил, что ты нашел его машину тогда. Я только вчера узнала, ту шутку с угоном Женькиной машины устроил Вадик Иванов, хоть он и не признался. Вера сказала, в тот день Иванов взял у нее помаду. Вадик сказал, купит ей новую французскую. Вера ему поверила. Ждет. Мне показалось, Алена улыбнулась. Я почувствовал, что мои губы тоже дрогнули. Сердце чуть успокоилось. Теперь секундная стрелка на часах четко подсчитывала его удары. Ворона опять крикнула, вдалеке, словно в другом мире. Лебедева продолжила. «Сергей, я еще вчера хотела тебя спросить. Позже спрошу. Помню, что вопросы сейчас не нужны. Вчера ты меня не дождался. Я решила, что задам тебе вопрос сегодня. Сюда к твоему папе я сама не поехала. Испугалась, что простою тут у двери и не узнаю, тебя не было дома или ты нарочно меня не впустил. Поэтому я утром отправилась к твоей сестре. Попросила, чтобы Варя организовала нашу с тобой встречу. Ей все объяснила, задала ей тот самый вопрос. Твоя сестра на него не ответила. Она сказала, что встретится с тобой сегодня. Предложила, чтобы я поехала сюда вместе с ней. Вот так я здесь сегодня и очутилась, если тебе это интересно». Я почувствовал, что Алена пристально на меня посмотрела. Глаза не открыл. Ощутил, как шевельнулись на коже волоски. Невольно затаил дыхание, потому что из-под повязок на моих руках медленно и будто бы нехотя выглянули долгожданные мурашки. «Сережа, я уже поняла, что явилась не вовремя», — продолжила Лебедева. «Уйду прямо сейчас, если скажешь. Поговорим с тобой в другой раз. Если тебе или твоему папе нужна моя помощь, ты только скажи». Мурашки побежали по моим плечам, пока еще робко и неспешно. Я воспользовался их нерешительностью, скомандовал им остановиться, не допустил мысли о том, что они меня не послушают. Мурашки замерли, потоптались на месте, выжидали. «После нашего прошлого разговора я обдумала твои слова. Не со всеми твоими утверждениями согласилась, но спорить с тобой я не намерена, потому что еще тогда почувствовала в твоих утверждениях недосказанность». Так же, как и прошедшей ночью, я мысленно указал мурашкам направление для движения, подтолкнул их в своем воображении. Множество воображаемых ножек сделали первые шаги, все в одну сторону, к зажатому у меня между ладонями носовому платку. «Сама понимаю, что моя назойливость со стороны выглядит нелепо и смешно. Никогда раньше подобным образом себя не вела. А тут вдруг ничего не могу с собой поделать. Чувствую себя полной дурой, но все равно...» Поток мурашек с каждым мгновением ускорял движение. Он больше не походил на пересыпание песчинок внутри песочных часов. Медленное поначалу движение теперь показалось мне падением множества крохотных метеоритов, которые рухнули в мои ладони. «Сережа, я...» — Аленин голос все еще звучал. «Не уверена, что понимаю». Но движение мурашек по запястьям я больше не ощущал. Почувствовал на коже под повязками зуд, тот самый, вполне обычный, терпимый, сейчас меня не зливший и не отвлекавший. Снова потрескивал справа от меня на журнальном столике фитиль свечи. За окном кричали дети и чирикали птицы. Продолжала свой монолог Лебедева. Тикали часы, пульсировала в висках кровь. Влажная рубашка холодила спину около позвоночника. Ныла еще ночью уставшая от сидения в кресле поясница. Я задержал дыхание, различил тихий всплеск в аквариуме. Покашливание прадеда я так и не услышал. «Сережа, мне кажется, что...» Я открыл глаза, с трудом разжал пальцы и выронил платок с кровью прадеда на столешницу. Моргнул, убрал с глаз пелену. Увидел на своих ладонях похожие на следы от ржавчины пятна. Посмотрел на Лебедеву. Наши взгляды встретились. «Все», — выдохнул я, — «получилось». Алена прервалась на полуслове, вопросительно вскинула брови. «Что получилось?» — переспросила она. Я резво вскочил с кресла, грохотнул ручкой двери. Снова скрипнул паркетом, проигнорировал этот факт. Вошел в спальню прадеда, наткнулся на вопросительный взгляд Варвары Юрьевны, сидевшей на краю кровати около своего отца. «Все», — шепотом повторил я, — «думаю, что получилось. Как он?» Бабушка Варя вздохнула, посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Спит», — ответила она, — «теперь все хорошо. Мы с ним разговаривали еще минуту назад. Буквально только что папа закрыл глаза и уснул. Испугал меня поначалу, но сердце работает, дыхание хорошее. Можешь не шептать, Сергей, его теперь до завтра ничем не разбудишь. Я такое уже видела несколько раз. Все хорошо, Сергей, теперь все будет хорошо». Варвара Юрьевна взглянула мимо меня на застывшую в дверном проеме Лебедеву. «Папа сутки проспит», — сообщила она, — «если не дольше. Проснется завтра, совершенно здоровым». Бабушка Варя вновь улыбнулась, на ее висках блеснули капли пота. Варвара Юрьевна чуть запрокинула голову и язычно крикнула: «Сан Саныч, ты где?» «Здесь», — ответил Александров. «Чего раскричалась-то?» Я увидел Александрова, стоящим за спиной у Алены. «Не выпить ли нам чаю, Сан Саныч?» — сказала бабушка Варя. «С печеньем. Поставь-ка чайник. Теперь можно». Солнечный свет проникал на кухню через окно, отражался в Алёниных глазах. Лебедева сидела лицом к окну. По другую сторону от нее восседала Варвара Юрьевна. В ее глазах светились желтоватые огоньки, отражение горевшей под потолком электрической лампы. Сан Саныч колдовал у газовой плиты, позвякивал чашками, ложками и крышкой чайника. Его место рядом с бабушкой Варей пока пустовало. Варвара Юрьевна придвинула ко мне и к Лебедевой тарелку с песочным печеньем. Бледная бабушка Варя уже не выглядела, на ее щеках запылал яркий румянец, словно Варвара Юрьевна пришла с мороза и только-только согрелась. Она посмотрела на Алёнино лицо, усмехнулась и спросила: «Ну, поняла уже? Или еще гадаешь, что у нас тут произошло?» Лебедева кивнула и тут же покачала головой. «Пока не поняла», — призналась Алена. «Папа уснул», — сообщила Варвара Юрьевна. «Проспит долго, сутки, если не дольше. Беспробудно. Никак его сейчас не растолкать. Не пойдет завтра на работу. Как и ты тогда, помнишь?» Лебедева стрельнула в меня взглядом. Тут же вновь посмотрела на Варвару Юрьевну. Сан Саныч поставил на столешницу перед Варварой Юрьевной чашку с парящим напитком. Затем установил такую же на столе около Лебедевой. Принес чай для себя и для меня. Бабушка Варя переждала суету своего жениха. Едва только Сан Саныч уселся на табурет, она указала на Алену пальцем и спросила: «Забыла, девонька, когда ты проспала свою работу? Тогда, в июле. И почему это случилось?» Алена неуверенно тряхнула головой. Я заметил, к чашке Лебедева пока не прикоснулась, будто ее и не заметила. Я прислушался. Кричали за окном птицы, позвякивал ложкой о чашку Александров. Отметил, Юрий Григорьевич не похрапывал, я этого не услышал. «Завтра вечером мой папа проснется», — заявила Варвара Юрьевна. «Живой и совершенно здоровый, как и ты, девонька, тогда. Молодым он, конечно, не станет, но будет на вид моложе, чем прежде». Бабушка Варя ухмыльнулась. Мне почудился в ее глазах лихорадочный блеск. Похоже, не только мне. Сан Саныч насторожился, замер с ложкой в руке. Он рассматривал лицо своей невесты, словно дожидался ее дальнейших действий. «Я такое уже видела», — сообщила бабушка Варя. «А ты, девонька, сама такое пережила этим летом. Вспомнила? Как теперь живется без той гадости в голове? Хорошо. Не сомневаюсь, ты по ней не скучаешь. Варвара Юрьевна накрыла ладонью лежавшую на столешнице руку Сан Саныча. Александров вздохнул, опустил глаза, словно вдруг заинтересовался содержимым своей чашки. Я заметил, как он ухмыльнулся. Лебедева нахмурила брови. «Хотите сказать?» — произнесла она. Алена посмотрела мне в лицо. Я снова рассмотрел отражавшиеся в ее глазах светлые прямоугольники. Окно. «Не просто хочу, а прямо тебе об этом говорю», — перебила Варвара Юрьевна. «Нужны три платка с кровью, и все готово. Два человека отправились в могилу, а один стал совершенно здоровым. Разве это не чудо?» Бабушка Варя развела руками, улыбнулась. Чай в моей чашке пришел в движение, словно на корабле во время качки. Алена снова переместила акцент своего внимания на Варвару Юрьевну, нахмурилась. «В каком смысле в могилу?» — спросила она. «Я вас не поняла. Объясните, пожалуйста». Варвара Юрьевна хмыкнула. Ее глаза сверкнули. «Ну, а как ты хотела, Аленушка?» — сказала бабушка Варя. «Это закон сохранения энергии, как мой папа объяснил. Обычная физика. Новая жизнь ниоткуда не возьмется, как и новое здоровье. Где-то же их нужно взять, понимаешь?» Варвара Юрьевна пожала плечами. Лебедева покачала головой. «Варвара Юрьевна, что вы имеете в виду?» — спросила она. «На что вы намекаете?» Глава 16. В чашках на кухонном столе остывал чай. Напиток пока никто не попробовал. Бабушка Варя с плохо скрываемой снисходительностью во взгляде посматривала на Лебедеву. Алена почти не шевелилась, словно слова Варвары Юрьевны вогнали ее в ступор. Сан Саныч свою чашку поглаживал пальцем, рассматривал ее содержимое. Он, как и я, следил за беседой сидевших рядом с нами за столом женщин, не отвлекался на чаепитие. Выжидающие притихли за окном птицы. Я переводил взгляд с бабушкиного лица на Аленина, в разговор не вмешивался, потирал запястье, где под бинтами еще прятались носовые платки, смоченные кровью мертвецов. «Я ни на что не намекаю, Аленушка», — сказала Варвара Юрьевна. «Я говорю, как есть». Она пожала плечами и спросила. «Ты же хотела узнать правду?» «Вот она, это правда. Не самая приятная, не детская. Смотри, девонька, слушай. Так уж случилось, что от тебя ее уже не скроешь. Я не уверена, что тебе в этом повезло. Бывает правда, которую лучше не знать». Варвара Юрьевна и Лебедева скрестили взгляды, будто затеяли игру в гляделки. «Скажу тебе, Аленушка, то, о чем пока не рассказывала никому», — заявила бабушка Варя. «Мужчины в нашем роду обладают очень необычными способностями. Раньше бы их назвали колдунами. Сейчас их способности отчасти объясняют законами физики». Лебедева пошевелила бровями. Варвара Юрьевна усмехнулась и качнула головой. «Да, мой папа и Сергей тоже унаследовали такие способности. Это не хорошо и не плохо, это просто такой бесспорный факт. Как их способности работают, ты только что сама увидела. Вот только ты не поняла, что именно здесь только что произошло». «Я, кажется...» — заговорила Алена. Бабушка Варя ее перебила. «Нет, ты не поняла», — заявила она. «Вижу это в твоих глазах. Потому что ты, девонька, увидела лишь одну сторону медали. Ты наверняка решила, случилось чудо. Подумала, что Сергей, как волшебник из тех детских сказок, исцелил моего папу, как и тебя тогда». Алена кивнула и произнесла. «Да, я...» Варвара Юрьевна покачала головой. «Нет, не поняла. Даже не спорь, Алена, не поняла. Иначе бы ты сейчас не светилась от счастья. Выброси из головы все эти радостные фантазии, потому что жизнь редко похожа на детские сказки. Если ты только не смотришь на нее из-за чужой спины». Алена взглянула на меня, на Сан Саныча, заглянула в глаза Варвары Юрьевны. «Но ведь это же Сергей меня тогда вылечил», — спросила она. «Сережа только что вылечил моего папу», — сказала бабушка Варя. Это пока все, что ты поняла. Видишь, я не ошиблась. Ты рассмотрела лишь то, что было на самой поверхности, лишь вершину айсберга, но позабыла о том, что большая часть айсберга всегда под водой. Бабушка указала на меня и сообщила: «Способности мужчин моей семьи не волшебство. Сергей действительно только что исцелил папу. Процесс еще не завершился, но уже необратим. Папа проснется завтра под вечер или завтра ночью. Здоровый. Однако это лишь часть того, что сделал Сергей». Варвара Юрьевна приподнялась, склонилась над столом и сняла повязку с моей левой руки. Убрала с моего запястья носовой платок, бросила его на столешницу рядом с моей чашкой. Алена опустила на него взгляд, посмотрела на платок с недоумением. Бабушка с помощью Сан Саныча размотала бинт с другой моей руки. Второй мятый комок ткани упал на столешницу рядом с первым. Я с удовольствием потер чуть покрасневшую или окрасившуюся кожу на предплечьях. Увидел, что Алена подняла лицо, встретился взглядом с ее глазами, улыбнулся, запоздало сообразил, что улыбка сейчас неуместна. «Аленушка, видишь вот эти два носовых платка?» — спросила Варвара Юрьевна. «Они пропитаны человеческой кровью, как и тот, который Сережа оставил на журнальном столике в большой комнате, как и тот, который Сергей летом пропитал твоей кровью. Помнишь?» Лебедева отвела взгляд от моих глаз, посмотрела на Варвару Юрьевну. «Сегодня ты, Аленушка, сама увидела, как это обычно происходит», — заявила бабушка Варя. Тогда летом было примерно так же, с незначительными отличиями. Тогда тоже было три платка, один из которых Сережа принес от тебя. Припоминай, припоминай. Варвара Юрьевна указала рукой на Лебедеву. Вспомни, что случилось. Сегодня. Я тебе сейчас напомню. Сергей взял три платка, совершил то самое чудо, которое избавило тебя от опухоли. Сегодня он так вылечил нашего папу, жить которому оставались считанные дни, если не часы или даже минуты. Бабушка Варя одарила меня взглядом. Она ухмыльнулась и посмотрела Лебедевой в глаза. «Вот только бесплатных чудес в этом мире не бывает», — заявила она. «У всего всегда есть цена, в чем бы она ни выражалась. Папина жизнь и здоровье стоило сегодня жизни двум другим людям, настоящим, невымышленным. Вот этим вот людям», — Варвара Юрьевна указала на платки. «Сегодня они умерли», — сказала она. «Оба. Случилось это в то самое мгновение, когда папа уснул. У тех людей остановилось сердце. Возможно, что сейчас, где-то там, далеко от нас, в эту самую минуту врачи пытаются эти жизни вернуть, но не смогут». Бабушка развела руками. «Тогда, летом в июле, тоже умерли два человека, жизни и здоровье которых достались тебе, Алена. То были плохие люди, это я точно знаю. Они заслужили свою участь, не сомневайся. Быстрая смерть стала для них милосердной участью, как и для вот этих». Наши взоры вновь скрестились на пропитанных кровью платках. «Один из тех людей был бандитом», — сообщила Варвара Юрьевна. «Жестокий убийца. Жить ему оставалось недолго. Наш советский суд уже приговорил его к смертной казни. Сан Саныч раздобыл для нас его кровь. Мы тогда лишь ускорили исполнение приговора». Бабушка повела плечом и заявила: «Тот преступник умер внезапно, наверное, даже во сне, не около расстрельной стены. Умер он не напрасно, не так, как жил. Сомневаюсь, что смерть такого человека хоть кого-то расстроила. Даже его родные наверняка вздохнули с облегчением». Варвара Юрьевна подняла взгляд на лицо Лебедевой. «На втором платке тогда была женская кровь», — сообщила она. «Я сама плеснула ее на ткань. Плеснула самую малость, хотя с удовольствием бы спустила с той мрази всю кровь до последней капли. Этого же хотели все мои коллеги, кто был в тот день на работе». Бабушка покачала головой. «Обойдусь без подробностей. Ладно. Скажу только, та тварь в женском обличии убила троих детей. Своих. Хотела убить еще мужа и себя. В отделении шептались, что зря мы не позволили ей сдохнуть. Но она еще пожила, потому что ее жизнь понадобилась тогда нам». За окном каркнула ворона. Лебедева вздрогнула. Варвара Юрьевна фыркнула. «Так и рождаются чудеса, Аленушка», — сообщила она. «Любые чудеса, даже подарки от Деда Мороза. Все они заранее щедро оплачены. Кем-то. Всегда. Цена у чудес есть. И обычно немалая, даже если мы о ней не знаем. Поэтому чудеса и случаются редко». Варвара Юрьевна развела руками. «Вот такое оно волшебство, Аленушка», — сказала она. «Каждый сам для себя решает, стоят ли чудеса своей цены. В твоем случае решение принял Сергей, так что твоей вины в смерти тех людей нет. Пусть твоя совесть спит спокойно, ты ни в чем не виновата». Бабушкин палец нацелился на платки. «Ответственность за смерть этих подонков тоже полностью взвалил на себя Сережа», — сообщила она. «Это он их сегодня убил. Только он. Все. Плохо это или хорошо, сейчас не в этом дело. Это просто неоспоримый факт. Пойми это, Алена, подумай над этим». Варвара Юрьевна опустила руку на стол, вновь уложила ее поверх руки Сан Саныча. Она дернула плечами и добавила. «Каждый из этих вот платков ложится ядовитым пятном на Сережину совесть. Это не первые пятна, думаю, что и не последние. Каково это, я могу лишь гадать. Но это Сережин выбор, он его сделал, как настоящий мужчина. Я ему сочувствую, я им искренне восхищаюсь». Варвара Юрьевна улыбнулась. «Это хорошо, что ты, Аленушка, сегодня здесь», — сказала она. «Хорошо, что ты нашла ответы на вопросы, даже на те, которые у тебя появились бы позже. Поверь мне, они бы непременно появились, ведь ты умная и уже давно не наивный ребенок. То, чему ты стала сейчас свидетелем, — нечастое событие. Папа и Сергей используют эту свою способность редко, сама понимаешь почему. Однако потребность в этой способности высокая, слишком, я бы сказала, высокая. Не только у нас есть больные родственники и дорогие нам люди при смерти. Мой папа это понимал, понял теперь и Сергей. Вот только Сережа это понял позже, чем следовало». Бабушка печально улыбнулась. Александров хмыкнул и все же пригубил чашку. Я тоже вспомнил о чае, обнаружил, что тот стал чуть теплым. Варвара Юрьевна и Алена пару секунд молчали и смотрели друг другу в глаза. «Помню, что ты, Аленушка, гадала», — сказала бабушка Варя, — «почему Сергей не останется в СССР? Теперь, когда ты узнала вот об этом», — она показала на платки и продолжила. «Ответ на свой вопрос ты получила. Сама понимаешь, девонька, как нужна всем Сережина способность. Все хотят чуда. Многим наплевать, какой ценой то чудо им достанется. Многим, но не нам. Как я уже сказала, Сережа и папа пользовались этой способностью редко. Лишь когда Сан Саныч приносил кровь доноров, тех доноров, чья жизнь в наших глазах обесценилась. Это было нашим решением. Мы сами решали, кто умрет, а кто выживет. Случалось это нечасто. Но иногда новые пациенты моего отделения вдруг засыпали на сутки. Именно новые, чудесное исцеление которых записывали в счет неверного первичного обследования». Варвара Юрьевна погладила Александрова по руке. «Вот так мы и жили до недавнего времени», — сообщила она. «Сан Саныч приносил кровь доноров-смертников. Я находила пациента, как только у нас появлялось два платка. Папа использовал способности, получал новое пятно на совести. Где-то в тюрьме умирали очередные негодяи, которым советский суд вынес смертный приговор. Примерно так все происходило. Раньше, когда появлялась возможность. Делали мы это не потому, что нам это нравилось, а потому, что это спасало других людей, тех, кто иначе бы умер. Никаких громких чудес и ужасных трагедий не случалось. Мы не привлекали к своим делам чужое внимание, пока не проявился Сергей». Варвара Юрьевна усмехнулась. Взгляды всех сидевших за кухонным столом скрестились на моем лице. Я развел руками. «У Сережи тоже есть наши семейные способности», — сказала Варвара Юрьевна. «Вот только он изначально отнесся к ним недостаточно серьезно и ответственно. Он почти не скрывал их от окружающих, потому что не знал о своем умении исцелять. Этому он научился уже здесь, в Москве. Только после этого он понял, насколько безответственно вел себя раньше. Сережа зарекомендовал себя как человек с необычными умениями. Тебе, Аленушка, тоже о них рассказывали. Наверняка. Люди не держат язык за зубами, даже когда их об этом просят. Ты наверняка слышал от Хлыстова, как Сергей при помощи своих способностей нашел потерянный автомобиль. Было такое. Лебедева кивнула. «Да, Женя говорил». «Об этом Сережином умении теперь судачит не только Женя», — заявила бабушка Варя. «В этом вашем пансионате Сергей тоже отличился, причем не раз. Эту Сережину способность находить потерянные вещи или потерявшихся людей мой папа назвал поиском. Сергей раньше считал эту способность почти бесполезной. Вот только она привлекла к нему ненужное внимание». Этого внимания к Сергею станет больше, когда просочится информация о чудесном исцелении знаменитой советской актрисы Елены Лебедевой. А об этом наверняка уже говорят врачи. И скоро заговорят не только они. А тут еще встанет на ноги тот парень. Варвара Юрьевна покачала головой. Теперь вот папа избавится от болячек, заметно помолодеет. У нас в больнице на это наверняка обратят внимание. И вспомнят об этом случае, когда... И если начнутся расспросы, все это по отдельности объяснимо, хотя и выглядит странно. Вот только главная странность здесь в том, что все эти случаи непонятным образом связаны с Сергеем Красавчиком. Это наверняка заметят рано или поздно. Тогда и вспомнят об этих Сережных фокусах с поисками, о которых многие говорят уже сейчас. Сан Саныча вон уже забросали вопросами и просьбами после того, как Сергей отыскал в лесу ту девочку. «Алена, ты слышала о том случае?» Лебедева покачала головой. «Нет, о каком?» Летом в Лидинском лесу заблудилась маленькая девочка. Она провела в лесу почти 2 дня, пока Сергей при помощи своих способностей ее не отыскал. Девочка, кстати, уже выздоровела, чувствует себя прекрасно, пошла в 1 класс. В Москве до сих пор поговаривают, спасибо ее болтливой тете, что для поисков этой девочки милиция привлекла колдунов и шаманов. Сан Саныча засыпали вопросами и требованиями разъяснить ситуацию. Но он сам виноват, тут мне его не жаль. Однако ситуация безрадостная. Того шамана и колдуна рано или поздно вычислят. А там непременно всплывет информация о чудесных выздоровлениях. Варвара Юрьевна вздохнула и сообщила. «Она обязательно всплывет, когда за дело возьмутся специалисты из Комитета государственной безопасности. Поиск потерянных людей их вряд ли заинтересует. А вот слухи о чудесных исцелениях наверняка привлекут внимание КГБ. Да и руководители государства ими тоже заинтересуются. Сергея ждала бы прекрасная возможность возвыситься здесь, в Советском Союзе. Если бы не та самая обратная сторона медали, о которой я тебе, Аленушка, только что говорила. Каждый исцеленный партийный и государственный деятель будет стоить 2 человеческих жизней. На всех желающих исцелиться убийцы насильников не хватит. Думаешь, Алена, это имеет значение? Для них. Бабушка указала пальцем в потолок и уточнила. Понимаешь, кого я имела в виду? Лебедева посмотрела мне в лицо, снова нахмурилась. «Вот», — сказала Варвара Юрьевна, — «ты поняла». Она кивнула и продолжила. «Это обстоятельство я и подразумевала, когда сказала, Сергей должен уехать из СССР. Хотя бы для того, чтобы он не оказался на допросе у людей из комитета. Пусть ходят по Москве и московским кабинетам слухи, это не страшно. Слухи есть и были всегда. Лишь бы не выяснили правду». А КГБ правду обязательно выяснит, если обнаружит Сергея. Сказать, что случится потом? Нет, вряд ли Сережу упрячут в тюрьму. Хотя и такой вариант возможен, пусть и малореалистичен. Нет, мы уверены, что Сергею даже обеспечат комфорт. Только ограничат свободу. Прежде всего, свободу выбора. Все эти наши нынешние методы использования Сережиных способностей... Варвара Юрьевна покачала головой. Они останутся в прошлом. Лечение, кого скажут, станет на конвейер. 2 человека умерли, нужный человек исцелился. И так без остановок. Нужного человека и доноров определим не мы и не Сергей. Их кандидатуру утвердят там, наверху. Почти не сомневаюсь, это будут важные и нужные для страны люди. Во всяком случае, поначалу. Умирать будут признанные вредными для страны враги и бесполезные. Их жизни послужат всеобщему благу, как уже бывало не раз. Плохо это или хорошо? Спорный вопрос. Вот только Сергей в этом процессе станет лишь инструментом. Инструментом, чье послушание обеспечат при помощи кнута и пряника. Бабушка Варя вздохнула. «Аленушка, ты взрослая женщина», — сказала она. «Знаешь, как такое происходит? Недавно похожее воздействие ты испытала на себе. Я говорю о том случае с режиссером Зверевым. Примерно так же случится и с Сергеем. Вас с ним не разлучат, нет. Ведь ты — прекрасный инструмент воздействия на Сережины решение. Так же, как и мы. Сергей — мужчина, а это значит, он заботится в первую очередь не о себе, а о своих близких людях. Его цель — защитить нас. Какой выбор он сделает, когда на чашах весов окажутся наши судьбы и жизни незнакомых ему людей, особенно если вся информация о тех людях будет лишь в виде окровавленных носовых платков?» Варвара Юрьевна усмехнулась и сообщила. «Люди свободны только до тех пор, пока они не представляют интереса для тех, кто сильнее. Вот ты заинтересовала собой Зверева, и что случилось дальше, помнишь? Вот так же будет и с Сергеем, если только в нем и в его способностях почувствуют нужду. Там, за границей, Сережа пока никому не нужен и никому не понадобится, если сразу же поведет себя правильно. Там у него будет возможность обрести силы для борьбы с чужим влиянием. Здесь он такую возможность уже упустил. Тут, в Советском Союзе, ему остались только два варианта – вечно скрываться в тени или получить золотую клетку и день за днем купаться в чужой крови». Бабушка Варя развела руками. «Вот такие дела, Аленушка», — сказала она. «Надеюсь, я ответила на многие твои вопросы. Во всяком случае, попыталась. Я не сгустила краски, но и не приукрасила действительность. Рассказала тебе, как есть на самом деле. Понимаю, что подобные ответы ты никак не ждала. Теперь тебе будет над чем подумать. Только очень тебя прошу, придержи мой рассказ в тайне, хотя бы из уважения ко мне и к Сергею. Будем тебе за это очень благодарны. И еще, ты наверняка заметила, я сознательно обошла вниманием тот вопрос, с которым ты сюда пришла. Хотя представляю Сережин ответ. Задай этот вопрос Сергею сама, если ты еще не передумала». Алена кивнула, то ли поблагодарила Варвару Юрьевну, то ли согласилась с ее словами. Она посмотрела на меня и спросила: «Сергей, ты возьмешь меня с собой?» «За границу?» — уточнил я. Алена кивнула. «Да», — ответила она, — «во Францию. Или куда ты поедешь? Мне все равно, поеду с тобой, если есть такая возможность». Лебедева пристально посмотрела мне в глаза. Я заметил довольную ухмылку на лице Варвары Юрьевны. Сан Саныч повернул в мою сторону лицо. Он будто бы тоже с нетерпением ждал мой ответ. «А как же вот это?» — спросил я. Показал на лежавшие около моей чашки носовые платки. Алена дернула плечами и ответила. «Не знаю, Сережа», — сказала она. «Пока не поняла, как я к этому отношусь. Слишком все это необычно и неожиданно. Подумаю. Зато я знаю, как отношусь к тебе. На мой вопрос эти платки не повлияют». Лебедева тряхнула головой. «Сергей, я хочу быть с тобой», — заявила она. «Бросишь театр и кино, родителей, предашь родину». Лебедева не отвела взгляд. Мы по-прежнему смотрели друг другу в глаза. «Хочу быть с тобой, Сережа», — повторила Алена. «Где угодно, даже за границей». Варвара Юрьевна хитро сощурилась. Сан Саныч вздохнул, посмотрел в чашку с чаем. «Подумай, Алена», — сказал я, — «время на это еще есть. У тебя будет почти месяц на обдумывание». «Это значит, да?» — спросила Лебедева. «Сережа, я поеду с тобой. Мы отправимся во Францию вместе?» Я кивнул и уточнил. «Поедешь, Алена, если к тому времени не передумаешь». Глава 17. На кухне в квартире прадеда мы просидели почти 5 часов. Разговаривали. Варвара Юрьевна накормила нас обедом. Я выборочно ответил на Алёнины вопросы, описал Лебедевой свою работу с чужой жизненной энергией, но о способе выезда за границу умолчал. Поведал Лебедевой о поездке в Лидинский лес, выслушал Алёнины рассказы о ее нынешней театральной жизни. Изредка я наведывался в спальню, посматривал на спящего деда. Никаких изменений в его облике пока не заметил. Ближе к вечеру Сан Саныч поехал за вещами Варвары Юрьевны. Бабушка заявила, что не пойдет завтра на работу. Ближайшие сутки она проведет здесь, рядом со своим отцом и со мной. Александров уехал не один, он повез домой Лебедеву. Мы с Аленой условились, что до самого отъезда не встретимся. Договорились, увидимся лишь в день отъезда на железнодорожном вокзале. Если Алена к тому времени не изменит свое решение, или если не возникнут форс-мажорные обстоятельства. «Считаешь, передумает?» — спросила у меня Варвара Юрьевна, едва только за Сан Санычем и Лебедевой закрылась дверь. «Кто?» — спросил я. «Алена?» «Ну, не я же». «Сомневаюсь, но у нее будет такая возможность». Мы с бабушкой Варей вернулись на кухню. Варвара Юрьевна подошла к плите, взялась за приготовление обещанного мне кофе. «Гадаешь, Сергей, зачем я разболтала Лебедевой о твоих способностях?» — спросила она. Бабушка бросила на меня взгляд через плечо. «Гадаю», — согласился я. «Это папа так решил», — сообщила Варвара Юрьевна. «Твой прадед. Он посчитал, что подобные ответы Алене все равно понадобятся. После ее исцеления ты от них уже не отвертишься. Папа сказал, лучше, чтобы Лебедева получила ответы сейчас. Не там, не за границей. Чтобы мы тут посмотрели на ее реакцию». Сан Саныч с этим согласился. «Не боишься, что она растрезвонит об этих ответах по всей Москве?» Бабушка поставила на огонь медную турку. «Не боюсь, Сергей», — ответила она. «И папа не боится. Верите в ее умение хранить тайны? Мы его проверим здесь, в Москве, во избежание». «Во избежание чего?» — спросил я. «А если разболтает? Что тогда? Что вы придумали? Почему со мной не посоветовались?» Я развел руками. «Ты разве не понял?» — спросила Варвара Юрьевна. Она усмехнулась. «Что?» «Проверяли не только Алену, но и тебя, Сергей», — сказала бабушка Варя. «Смотрели, что именно ты ей уже сообщил по Алёниной реакции на мой рассказ. Это была идея Сан Саныча. Ты уж не злись на него». Я пожал плечами. «Что выяснили? Какой в этом смысл?» «Выяснили, что ты, Сергей, не болтун. Это я и так знаю». «Доверяй, но проверяй, как сказал Сан Саныч». Варвара Юрьевна хмыкнула и сообщила. «У моего папы появились грандиозные планы, в которых так или иначе присутствуешь ты, внучок. Поэтому он решил сразу же прояснить, сможет ли тебе довериться. Ведь ты, Сергей, для нас по-прежнему темная лошадка». Бабушка Варя чиркнула спичкой. Электрической зажигалкой она принципиально не пользовалась. По кухне полетел пропитанный запахом сгоревшей спичечной серы дымок. «Серьезно», — сказал я. «Думал, что этот вопрос доверия между нами уже не стоит». «Вопрос доверия есть всегда», — заявила Варвара Юрьевна. «Вот и ты пока не знаешь, стоит ли довериться Лебедевой, иначе бы не сомневался в ее умении хранить тайны. Папа уже решил, что кардинально изменит свою жизнь после твоего отъезда из Советского Союза, поэтому слухи его теперь не пугают. Он сомневался, нужна ли такая спутница тебе там, за границей. Поэтому ты рассказала Алене о платках». «В том числе и поэтому», — Варвара Юрьевна кивнула. «Еще я согласовала наши с тобой ответы на Аленины вопросы», — сказала она. «Мы все теперь знаем уровень ее осведомленности в наших делах, поэтому не ошибемся при общении с ней. Заодно и выясним, умеет ли она хранить тайны здесь и сейчас. Эта сторона ее личности будет особенно важна там, за границей, если вы поедете туда вместе. Там тебе понадобится союзница, а не обуза. А если она все же разболтает?» Бабушка пожала плечами, уменьшила подачу газа к конфорке. ничего страшного не случится. Папа уже решил, что пойдет на сотрудничество с властями. Сотрудничество? Это как? Сергей, ты же видел его тетради с предсказаниями, сказала Варвара Юрьевна. Папа решил, что пожил в свое удовольствие достаточным. Заявил, что если выживет, то поработает для будущего страны. Это его выражение. Считает, что лишняя шумиха вокруг него теперь не страшна, а даже полезна. Пообещал, что сам ее устроит, если ты покинешь Советский Союз. Я удивленно вскинул брови. Будет лечить партийных лидеров? Точные планы он нам не озвучил, сказала бабушка Варя. Пока только объяснил, что сделать с тетрадями после его смерти. Рада, что папины планы изменились. Теперь он сам займется этими предсказаниями. Донесет их до кого следует. Или что там он хотел. Но копию папиных тетрадей мы все же сделаем и спрячем, так сказал Сан Саныч, на всякий случай. Варвара Юрьевна замолчала, отвлеклась на турку, в которой уже закипал кофе. Она погасила под туркой огонь, достала из висевшего над мойкой шкафчика чашки. «Дед станет предсказателем при жизни?» — спросил я. Бабушка Варя повела плечом. «Это он сам тебе расскажет», — сказала она, — «если захочет». «Просто пойми, Сергей, папу слухи о его способностях теперь не пугают, так что Лебедева ему не навредит в любом случае. А вот тебе может, особенно там. Поэтому я и затеяла этот разговор. Пусть тоже почувствует ответственность». Поймет, какая нынче стоимость у чудес. Посмотрим ее реакцию на подобные цены. Варвара Юрьевна разлила кофе по чашкам, вернула опустевшую турку на газовую плиту. «Алена любит тебя, внук», — заявила она. «В этом я нисколько не сомневаюсь. Вот только не всякая любовь выдерживает серьезные испытания. Раньше Алена не знала о плате за чудеса. Считала тебя красавцем-мужчиной, героем и чуть ли не волшебником. Для нее твой образ был строго положителен. Посмотрим, как на Аленина отношение к тебе повлияет расценки на волшебство». Бабушка Варя поставила чашки с кофе на кухонный стол, уселась напротив меня. «Сергей, ты правильно решил, что в ближайшие недели вы не увидитесь. Времени у Алены будет предостаточно, чтобы подумать о будущем и понять свои желания. Да и время, оно тоже скажет свое слово. Женщины следуют зову сердца, а не голосу разума. Вот только наше сердце часто повторяет за нашими эмоциями, которые быстро успокаиваются и остывают». Варвара Юрьевна вздохнула. «Мы с папой хотели как лучше, Сережа», — сказала она. «Потому что переживаем за тебя, чтобы ты о нас не думал. Лебедева нам нравится, как актриса и как человек. Но мы ее пока плохо знаем. Поэтому и решили, что проверим ее на деле. К тому же пусть проникнется мыслью о том, что избавилась от опухоли не по взмаху волшебной палочки. Пусть проникнется мыслью о том...» Бабушка посмотрела мне в глаза. «Что плата может быть слишком большой. В будущем это поможет охладить желание, особенно если она почувствует себя соучастницей подобного волшебства. Пусть на себе ощутит последствия чудес. Аленина реакция на такое волшебство и тебе, внук, о многом расскажет. Я так думаю. Разве я не права? Или ты не согласен с нашим решением?» Я хмыкнул и сказал: «Вы бы еще и о моей поездке из будущего рассказали». Варвара Юрьевна покачала головой. «А вот это уже лишнее», — сказала она. «Так единогласно решили папа и Сан Саныч. С пояснением Алёниного и папиного выздоровления так и нужно было решать. Вопросы на эту тему у Лебедевой уже возникли. Алена бы искала на них ответы в любом случае. Разве не так? А вот о твоей поездке из будущего ей знать совсем не обязательно. Даже наоборот, знать не нужно». «Почему?» — спросил я. Заметил промелькнувшее в глазах бабушки Вари удивление и добавил: «Не спорю с вашим решением. Согласен с ним, без вариантов. Но все же, почему вы так решили?» Я придвинул к себе чашку. Варвара Юрьевна улыбнулась. «Потому что мы уже повидали жизнь Сережи», — сказала она. «Поняли, что не всякую информацию можно озвучить даже близким людям. Иногда имеет смысл промолчать. Твое происхождение — как раз такой случай. Информация о нем не прибавит доверия к тебе со стороны Алены. Точно тебе говорю. Но лишнюю ответственность на ее плечи взвалит. А зачем? Бабушка Варя развела руками. Достаточно и того, что Лебедева теперь знает. Лечение обошлось недешево. Теперь Алена...